Глава 13. Жестокое прошлое. Косьма и Игнат несли службу в тюрьме. В тот день они показывали новобранцам свои владения, перемежая объяснения со всяческими байками. «Помнишь ту акварию?» — начал Косьма. «Как не помнить? Она была прекрасна, словно свет», — вспомнил Игнат. «Тебе стоит почаще повторять это своей жене. Попробуй, Юляне понравится», — советовал Косьма. «Не забывай, что девица оказалась сумасшедшей», — парировал Игнат. «Почему ее посадили в тюрьму?» — вмешался Вильнюс. 3 года назад аквария пыталась проникнуть во дворец. Поначалу она выдавала себя за обычную сестру Света, но потом выяснилось, что она из тех редких случаев, которым удалось избежать и культа, и замужества. Девица собиралась убить короля», — рассказал Косьма. «Самая настоящая психопатка», — уверил Игнат. «Ума не приложу, как аквария может быть такой опасной», — удивился Ивандер. «Она всего-навсего управляет водой. Сразу видно, ты никогда не сталкивался с благословенными, малыш. Она использовала дар совсем не так, как другие акварии. Она управляла кровью». Объяснение Косьмы заставило Ивандера почувствовать себя неловко и напрячься. Стражник воодушевился и продолжил. «Она всех запугала. Люди становились марионетками в ее руках. Их тела им больше не подчинялись». «И что произошло дальше? Надеюсь, ее приговорили к смерти?» — воскликнул Вильнюс. Иногда разногласия между Андреа и его личиной становились слишком серьезными, и тогда в его речи появлялись неестественные паузы. Игнат посмотрел на Вильнюса в недоумении. «Так часто бывало в начале правления Анастасия. Потом он успокоился. Теперь у руля принцесса Элоиза и смертные приговоры стали исключением. Их выносят только самым страшным преступникам, например, тем, кто замышляет свергнуть правительство, или убийцам-рецидивистам. Как правило, после вынесения приговора осужденного лишают имущества, сажают на несколько лет в тюрьму или ссылают. Акварию в свое время сослали на рудники в Железные земли». «Чем она заслужила это?» – спросил Ивандер. «Тем, что просто зашла во дворец? Дорогая получилась экскурсия». «К счастью, нас там не было. Возможно, она заставляла стражников убивать друг друга или пыталась на расстоянии утопить принцессу», — предположил Косьма. «Какая разница? Она была ведьмой, чудовищем», — пожал плечами Игнат. У Ивандера перехватило дыхание. Они с Андреа давно привыкли к разного рода оскорблениям, но в этот раз все было иначе. Они оказались в тюрьме под прикрытием, и стражники высмеивали судьбу одного из них. Друзей охватили совсем другие чувства. Что будет, если их раскроют? Андреа заметил волнение друга и подал ему знак помолчать и успокоиться, чтобы избежать ненужных подозрений. Вильнюс решил взять беседу в свои руки. «Она получила по заслугам. Скатертью дорога». «Ты совершенно прав, мой мальчик». В знак согласия Игнат с презрением сплюнул в угол камеры. Его товарищ продолжил рассказ о судьбе аквария. «Говорят, она сидит в шахте совсем одна, и ей спускают корзину с едой, только если она набирает достаточно угля. Скорее всего, девчонка уже давно мертва. Какая жалость! Не будь она сумасшедшей или акварией, из нее вышла бы прекрасная женушка». «Да, но в ее случае вино оказалось разбавленным». Шутка слегка оправившегося Ивандера не возымела желаемого эффекта. «Сынок, продолжишь в том же духе, сам опробуешь камеры». «Разве не смешно? Мне кажется, шутка буквально вытекала из ваших слов», — оправдывался юноша. Стражники повели их дальше, посмеиваясь над наивностью Ивандера. Вильнюс незаметно подмигнул другу. «Отличная шутка», — утешил его Андреа. На лице Ивандера расплылась довольная улыбка. «Спасибо, Андреа. Я рад, что нашелся ценитель моего чувства юмора». Стражники продолжали показывать им камеры, и Андреа, увлекшись рассказом об акварии, потерял концентрацию. Он не знал, кого считать правым в ее истории. И представители власти, и простые люди боялись благословенных светом, в то время как обладатели дара восставали против правителей, чтобы доказать свое право на существование. В таких случаях они нередко прибегали к насилию, в котором их обвиняли. Обе стороны успели натворить немало бед. Как и требовали инструкторы, 2 часа спустя Вильнюс и Эвандер вернулись во внутренний двор к другим новобранцам. Офицеры хотели оценить их умение во владении оружием. Новички должны были уметь защитить дворец в случае нападения. Некоторых из них ставили в пары, другие должны были сражаться с соломенными чучелами. «Да уж, многие здесь куда лучше управляются с вилами и лопатами, чем с мечами», — подшучивали стражники. Андреа чувствовал, что за ним пристально наблюдают. Его маска воплощала мужественность и энергию молодости, и потому все естественным образом ожидали, что Вильнюс окажется самым умелым новобранцем. Однако Андреа противился самой мысли о насилии. Эвандер хорошо понимал дилемму товарища, скрытого под маской, и прошептал. «Нам всего лишь нужно повторить то, что мы делаем в официи. Ты знаешь, как произвести впечатление на окружающих. Сделай вид, что ударил меня, и никто ничего не заметит». Такой вариант устраивал Андреа. Он благодарно улыбнулся другу, а затем вернулся к своей роли. Вильнюсу были чужды сантименты. Он был груб на словах и на деле. А еще Вильнюс любил театральность. «Ты всерьез рассчитываешь одолеть меня? Надежда питает слабых. Ты задолжал мне реванш!» — воскликнул Эвандер. «Разве что очередную порцию унижения!» — возразил Вильнюс. Другие новобранцы уже вовсю тренировались. Подражая им, Эвандер и Вильнюс начали танец кулаков и ложных ударов, которые знали наизусть. Они годами разучивали подобные ложные поединки в официи, и их действия успели слиться в идеальный унисон. Эвандеру пришлось потратить немало усилий, чтобы постичь этот боевой танец. Он не мог, как Андреа, получать ловкость и силу от масок, и потому тренировался и работал над собой, чтобы выработать их. Когда Эвандер появился в западном официи, его считали белой вороной. Он был огненно-рыжий, тощий, практически немощный и никак не мог научиться читать. Все кругом сочли его за идиота, и в глубине души это клеймо продолжало терзать его. Мальчик имел все шансы стать козлом отпущения, если бы сестра Агнеса не взяла его под свое крыло и не показала, что у него есть масса других достоинств. Он был одним из самых упорных и настойчивых подопечных официя. Он много учился, чтобы стать лучшим антеей, который когда-либо жил на свете. В тот день, стоя на песке тренировочного двора, Эвандеру пришлось с высоко поднятой головой ждать схватки с непоколебимым и мощным Эфебом. Их бой привлек всеобщее внимание. Их движения были настолько точными, что заметить обман было попросту невозможно. На первый взгляд их поединок казался захватывающим и яростным. Он подошел к концу, когда Вильнюс ударил Эвандера в солнечное сплетение. Удар оказался настолько сильным, что юноша отлетел почти на 2 метра. Это был их самый эффектный финал. В конце схватки в казармах раздались бурные аплодисменты. Эвандер по-прежнему лежал на земле. Он делал вид, будто у него перехватило дыхание и закашлялся. И тут Вильнюс позволил гордыне взять над собой верх. «Что же, найдется ли среди вас тот, кто рискнет бросить мне вызов?» Эти слова дорого ему обошлись. «Зачем же тебе тот? Мужчина не стоит таких усилий». Обернувшись, Вильнюс обнаружил сестру Маню. Магистрат не пропустила ни секунды боя. Ее плотоядная улыбка обескуражила Вильнюса, и победоносное выражение мгновенно исчезло с его лица. Сестра Маня сняла плащ и, не сводя с юноши глаз, отдала одеяние инструктору. «Давайте вместе оценим ваши навыки», — предложила она. Андреа помнил предупреждение Косьмы. Похоже, Маня не терпелась преподнести заносчивому новобранцу урок. «Чего же ты ждешь?» — спросила она с жуткой улыбкой на лице и сложенными за спину руками. «Смелее, атакуй!» «Я не могу драться с женщиной», — попытался отвертеться Вильнюс. В казармах повисла тишина. В глазах Мани заиграли недобрые огоньки. Сначала в них разгорелось нетерпение, которое переросло в ненависть. Она без какого-либо предупреждения взмахнула рукой, оставив в воздухе огненный веер. Вильнюс рефлекторно отскочил, едва избежав пламени. Юноша с трудом уклонился от последовавших огненных атак. «Ну же, солдат, что ты будешь делать, когда благословенный светом нападет на дворец? Думай!» Андреа, скрывавшийся под личиной, замер от ужаса перед Маней. В ней было столько ярости. Их бой уже не был обычной тренировкой. Казалось, Мани хочет сжечь его заживо для наглядного примера. Происходившее переросло в настоящий бой. Вильнюс не обладал ловкостью Андреа, привыкшего бегать по крышам, перепрыгивать с одной стены на другую и взлетать на самые высокие шпили. Он обладал самым обычным телом, способным лишь принимать и наносить удары. Кулаки Мани выбрасывали огненные ядра, а пальцы — стрелы. В выступлении она кричала: «Хватит прятаться! Бейся со мной!» «Хватит прятаться! Покажись!» Оклики магистрата вызвали в памяти Андрея глубоко зарытые воспоминания. Тогда голоса тоже угрожали ему. «Как ты собираешься защищать то, что тебе дорого, новобранец? Забирайте ее!» Ступор, беспомощность, а затем ожидание. Он ничего не сделал, чтобы защитить ее, и ее забрали. Лирохвост умер. «Слабак! Ты только и делаешь, что защищаешься! Как ты сможешь кого-нибудь защитить?» Горечь, сидевшая в нем вот уже долгих 10 лет, превратилась в ярость. Она очернила душу Андрея как ничто до этого. После очередного разворота на одной ноге Вильнюсу удалось поймать равновесие. Он со всей силой бросился к Мани, сжав кулак. В отчаянном порыве юноша закричал. Жестокость переполнила его. Андрея хотелось быть жестоким. Хотелось заткнуть Маню. Хотелось прогнать демонов, бесновавшихся в его голове. Любым способом. Магистрат с трудом увернулась от атаки Вильнюса. Ее тщеславная улыбка испарилась. Его удар просвистел совсем рядом, и на лице женщины отразилась злоба, равной которой она давно не испытывала. Это была злоба узника, которому нечего терять. Тогда она решила прекратить схватку самым бесчестным образом. Для этого ей было достаточно щелкнуть пальцами. Вильнюс приземлился на ноги, готовясь вновь перейти в наступление. Вдруг воздух рядом с ним сжался. Взрывная волна ударила его прямо в голову, пробивая барабанные перепонки. Боль превозмогла злобу, и Вильнюс упал, зажимая обожженную щеку. Солдаты и новобранцы не осмеливались подойти к нему, опасаясь такого же наказания. Довольная собой, сестра Маня презрительно оглядела юношу. Улыбка вновь заиграла у нее на лице. «Главный урок, который вы должны усвоить сегодня, состоит в том, что нельзя быть излишне самонадеянным. За эти 3 дня может произойти что угодно. Если вы не боитесь обычных людей, бойтесь тех, кто несет свет. Они могут поставить под угрозу безопасность этого дворца. Вы должны быть готовы к тому, что они пойдут на что угодно». Она забрала у инструктора плащ и, триумфально ухмыляясь, ушла в сопровождении 2 стражников. Эвандер подождал, пока она скроется из виду, и побежал к Вильнюсу, который по-прежнему лежал на земле и стонал. Остальные последовали его примеру. Зрелище было не из приятных. «Она не промахнулась!» — воскликнул кто-то в толпе. «Андр... Вильнюс, все закончилось!» Эвандер приподнял друга за плечи, и тот завыл от боли. Боль в щеке была невыносимой. «Его нужно срочно отправить в лазарет», — сказал один из стражников. «Я помогу ему», — хладнокровно заверил его Эвандер. «Пойдем, Вильнюс, я тебя отведу». Они шли через двор под затравленными взглядами солдат, ставших свидетелями произошедшего. У многих были заметны шрамы, оставленные сестрой Маней. В лазарет друзья не пошли. Вместо этого они забились в пустое стойло, где Андреа поспешно стянул с себя маску. Ему было крайне тяжело терпеть ожоги, полученные Вильнюсом. К счастью, благодаря дару персоны, его настоящее лицо не пострадало. Личина Вильнюса пострадала куда сильнее, и теперь его лицо было испещрено красными шрамами от подбородка до скулы. С этого дня высокомерному красавцу вечно придется носить клеймо гордеца. «Что произошло?» Обеспокоенно, почти болезненно спросил Эвандер. «Даже в обличии Вильнюса ты никогда не был таким злым. Это не похоже на тебя, Андреа». Андреа выждал какое-то время, чтобы дать себе оправиться от пережитого. Спустя какое-то время он ответил Эвандеру. Голос его дрожал. «Неужели это выход?» «Какой выход?» — спросил Эвандер. «О котором я всегда говорю. С тех самых пор, что я помню себя, я продолжаю твердить, что насилие не выход. Нужно разговаривать, выражать свои чувства, быть терпимыми, добрыми, идти по пути дипломатии. Скажи мне, Ивандер, помогло ли искусство переговоров спасти мою мать, когда ее схватили и потащили на казнь?» Вопрос Андрея, произнесенный с таким надрывом, разбил Ивандеру сердце. «Я не смог защитить ее. Я был слишком труслив, я сбежал, не мог терпеть этого насилия. Она нуждалась во мне, а я подвел ее. Андрея, ты не мог помочь ей, ты был слишком маленьким». Ивандер утешающе погладил друга по руке. «Мы любим тебя таким, какой ты есть. Ты научил нас хорошему, показал доброту, которая так свойственна тебе. Любовь не всегда выражается в заметных действиях. Но ты научил нас заботиться друг о друге и вырастил целую армию добрых людей, готовых перевернуть мир. Я счастлив, что вырос рядом с тобой». Ивандер выдохнул, а затем добавил. «Твоя мать гордилась бы тобой». Черная дыра в сердце Андрея заполнилась благодарностью и надеждой. Пусть свет и забрал у него мать, но вместо нее подарил новую семью, которая многому его научила. «Пошли отсюда, красотка!» Ивандер приобнял Андрея, и это объятие утешило его.